Александр сейчас проповедовал, я слышу, и там проповедь звучит, проповедник, и здесь проповедник, здесь проповедников два или три, и тут. Они, правда, на непонятном языке проповеди говорят, но я примерно догадываюсь о чем. Я здесь, я жив, меня Господь сотворил. Друзья, как хорошо написано, вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Нам Господь подарил восьмерых детей, я их записал в телефон, кто стихотворение рассказывает, кто пение, кто тоже так непонятно выражает свои мысли. И когда в поездке далекой нахожусь, и бывает тоскливо, я включу стих Сережа, пение Катя, и мне так хорошо и приятно становится. Думаю, действительно награда от Господа. Я вообще не люблю будильник. Мелодию запишу, вроде бы установлю хорошую. Но когда звенит, хочется побыстрее выключить. Поставлю другую мелодию. На следующее утро опять неприятно выключаю. Ну, вроде ж нормальная мелодия. Третью поставлю, и третья не нравится. И никакая не нравится. А бывает раньше будильника на полчаса или на час на ухо голос непонятный какой-то. И кто-то пытается открыть глаза тебе, за веки дергает и приоткрывает. И я легко просыпаюсь, и на сердце так хорошо, лучше, чем от будильника. Мы сейчас послушаем, друзья, стихотворение «Наследие от Господа, дети», после этого пение «Во Христе, родившийся для битв».